Константинна, а что я тебе скажу? Приехал я к сыну Сергею в Москву. А сын говорит: спасибо, что приехала, пойдем, покажу тебе метро. А мне под землю идти без интереса? Такой шут мне под землю. Ну, иду, гляжу, большой дом, рынок, думаю. Да нет, нигде не торгуют, но я и вошла. Оно и есть метро. Лестница, як понесе, а бабка передо мной в длинной юбке стоит, трясется, а как подъехали к низу ее юбку, как защемит! А дед, что с ней, не растерялся, схватил нож и как хряснет по юбке, отрезал. И пошли дальше, как ни в чем не бывало. Я догнала: вы часом не с Белоруссии? Они с Украины. А чего? Ничего. А сама думаю: старые, они растерялись, и я не буду теряться. И пошла себе далее. Тетя домно смотрит победно. Рассказы о том, как она навещала сына в Москве, у нее самые любимые. Саша выглядывает в сени, там только один человек. Почтарь Новохатний. Этот не рассказывает, этот спрашивает. Ему все надо знать. Зачем Саша бросила Москву и приехала в Ручьевку? Замужем ли она? Развелась, что ли? Он любопытен, как женщина. Отдавая Саше письма, он непременно спросит: от кого? Какие в Москве новости? А Саша уверена, он не хуже ее самой знает, о чем ей пишут. Письма, приходящие на ее имя, чересчур тщательно заклеены. Никто в ее семье так не заклеивает конвертов. «Что у вас болит, Павел Трофимович?» – спрашивает Саша. Новохатний садится, говорит задумчиво: «Не можно ни пить, ни есть, очи ни на что не глядят». И, не дожидаясь Сашиного ответа, добавляет: «Какие в газетах факты и по радио передают насчет вашего брата медработника, так прямо и сказано, изверги!» «Давайте посмотрю вас», — говорит Саша. «Отчего вас очи ни на что не глядят? Ложитесь на лавку». Новохатний не ложится. Он спрашивает: «Как же такое? Народ губили, а?» «Суд разберется», — отвечает Саша. «Расстреливать их надо, палачей таких». «Суд разберется», — снова говорит Саша. «Вы лучше скажите, Павел Трофимович, почему у вас очи ни на что не глядят?» «А вы боитесь правду сказать, Александра Константиновна? Я ведь вижу, не верите, что эти медработники людей убивали, а?» «Так-так, будем лечиться, Павел Трофимович. Или у вас уже ничего не болит?» «А еще вам письмо, видно, от деда», — говорит Новохатний и вынимает из кармана конверт, надписанный крупным Катиным почерком. Если бы Сергей Антонович был дома, по избам сегодня пошел бы он, но его нет. И, окончив прием на медпункте, Саша идет по вызовам. Март, еще холодно, и ветер ледяной. Саша идет по улице, глядя себе под ноги. Да, тихий день, тихое село. Новохатнему не надо так было отвечать. Но Саша решила никогда не жалеть о том, что уже сделано. Нет ничего бесплоднее такого раскаяния. Зачем сказала, да зачем сделала? Темно, так темно, что видно, скоро уже рассвет. «Ба, кто это у тех ворот колет дрова?» «Дядь Петро, вы что это? Я же вам сказала, надо лежать. Говорили, знобит, дышать не могу, а сами...» «Отпустила трохи, я и вышел. Нет дров печку топить, Жинка ругается». Дядя Петро стоит перед ней в овчинной безрукавке, штаны заправлены в дырявые валенки. Он сейчас уйдет в хату, но только Саша скроется из виду, как снова выйдет и доколет дрова. Его не усторожишь. Тут почти все такие, тихие и упорные, слушают, соглашаются, а делают по-своему.